Не менее важна и регулярность приема пищи. Все это придает жизни осмысленность. Но к казначею это не относилось. Ел он немного, а жил за счет нервов. К тому же он считал, что страдает жутким ожирением, потому что, глядя в зеркало, каждый раз видел там толстяка. Хотя это был стоящий за его спиной и орущий на него арк-канцлер. И несчастливая судьба казначея проявилась еще раз в том, что именно он сидел напротив двери, когда ее выбил ветром с думс, посчитавший, что так будет проще, чем возиться с ручками. Казначей подавился деревянной ложкой. Волшебники развернулись на своих скамьях. На то, чтобы разобраться с управлением голосовыми связками, языком и губами, ушло некоторое время. Ветром с думс молча стоял и качался из стороны в сторону. «Думаю, немного вина я сумею переварить», — наконец изрек он. Первым опомнился арк-канцлер. «Сдумс!» — воскликнул он. «А мы думали, ты умер!» И тут же сам признал, что фраза получилась не слишком удачной. Обычно людей не кладут на покойницкий стол, не ставят вокруг них свечи и не осыпают лилиями только потому, что создалось впечатление, будто у них разболелась голова и им захотелось с полчасика полежать. Сдумс сделал несколько шагов вперед. Волшебники, отпихивая друг друга, попытались убраться с его дороги. «Я и есть мертвый. Вот ведь дурень, даром что молодой», — пробормотал он. «Думаешь, я всегда так выглядел? Вокруг меня одни придурки». Он обвел сердитым взглядом всех присутствующих волшебников. «Кто-нибудь знает, для чего нужна селезенка?» Сдумс подошел к столу и даже сумел сесть. «Наверное, тут как-то замешано пищеварение», — сказал он. «Самое смешное, можно целую жизнь прожить, и эта штука будет себе тикать, бурчать, заниматься своими делами, а ты так и не поймешь, на кой черт она тебе была нужна. Бывает, ты лежишь ночью и слышишь буль-буль-бур, для тебя это просто бурчание желудка, но кто знает, что за сложные химические процессы протекают в тебе в это самое время. Ведь поистине чудесно, замечательно, и ты восстал из мертвых». Наконец обрел дар речи казначей. «Об этом я никого не просил», — раздраженно ответил покойный ветром Сдумс, глядя на тарелки и размышляя, как, черт побери, это все может усваиваться и превращаться в ветром Сдумсов. «Я вернулся только потому, что больше идти было некуда. Неужели я выгляжу так, словно очень рад вас всех видеть?» «Но...» — запинаясь, проговорил арк-канцлер. «А как же... ну...» «Тот мрачный парень с черепом и косой». «Мы разминулись», — коротко ответил ветром Сдумс, разглядывая блюдо на столе. «Знаешь, это не умирание так выводит из себя». Над его головой волшебники обменивались отчаянными сигналами. Сдумс свирепо посмотрел на них. «Не думай, что я не вижу, как вы там машете руками», — сказал Сдумс. И сам удивился правдивости своих слов. Глаза, которые 60 лет видели окружающий мир сквозь какую-то бледную, мутную пелену, стали работать как превосходный оптический прибор. Умы волшебников незримого университета занимали две группы мыслей. Большая часть волшебников думала: «Это просто ужасно. Неужели это действительно старина Сдумс? А ведь он был таким милым старикашкой. И как мы теперь избавимся от него? Как бы нам от него избавиться?» Тогда как мысли, которые обрабатывал сверкающий огнями и жужжащий пульт управления ветром Сдумса, заключались в следующем. «Все верно, жизнь после смерти есть, и она ничем не отличается от жизни до смерти. Это все мое клятое везение». «Ну, — сказал он, — и что вы теперь будете делать?» Прошло 5 минут. С полдюжины старших волшебников бежали вслед за шагавшим по коридору арк-канцлером. Мантия арк-канцлера грозно развивалась. Разговор проистекал примерно следующим образом. «Это явно Сдумс. Он даже говорит так же». «Да нет, не Сдумс это. Старик Сдумс был значительно старше». «Старше? Он же мертв. Куда уж старше?» «Он сказал, что хочет вернуться в старую спальню, и я не понимаю, почему я должен уступать ее». «Ты видел его глаза? Как буравчики». «Да? Что? Что ты имеешь в виду? Буравчики? По-моему, в кулинарии на цепной есть такие пирожные. Кстати, очень вкусно». «Я имею в виду, они пронзают тебя насквозь». У меня чудесный вид из окна на сад. Я уже перенес все вещи. Это несправедливо». «Когда-нибудь такое случалось?» «Но был старинасос». «Верно. Но он же по-настоящему не умирал. Просто вымазал зеленой краской лицо, а потом откинул крышку гроба, да как заорет. Сюрприз, сюрприз». «Кто-кто, а зомби в университет еще не наведывались». «А он зомби?» «Думаю, да». «Значит, он будет стучать барабаны, круглую ночь и плясать?»